Я наследую еще кое-что. Вероятно, он кое-что понял из этой фразы, так как его правая рука внезапно сжалась в кулак, шея вспухла в воротнике, лицо покраснело, и сейчас он напоминал мне начавшего сходить с ума индюка. «Что?» — довольно грозным тоном выпалил он. «Эллен, маленькую ирландку, которую приютил и воспитал Беннет. Я полагаю, что в качестве наследника...» Он прервал меня мягким полушепотом, полусвистом, выговаривая слова сквозь зубы. «Я убью вас своими собственными кулаками, если вы осмелитесь приблизиться к ней, ясно?» «Любовь Рок, нежная привязанность». Проклятия, которые он выплюнул в меня, были довольно выразительными. «Однако», — продолжал я спокойно, — «вы же признаете за мной право наследования? А она ведь является частью. Вы очень скоро будете убиты, Дип. Но только не вами, малыш. Вы слишком привязаны к закону и порядку. Вы будете ждать какого-нибудь случайного удара, который может меня уложить, или же возложите свои надежды на мое столкновение с законом, которому вы, несомненно, окажете свое содействие. Но мы говорим о другом. Я слышал, что она теперь совсем уже взрослая и такая прекрасная, какой никогда не было в нашем квартале. Поэтому, возможно, ваша вспыльчивость не так уж удивительна. Когда же вы успели влюбиться, Рок?» Его рот едва двигался, когда он заговорил. «Я не влюблен. У вас просто короткая память, Дип». Его глаза отяжелели и потемнели. «Она мне сводная сестра, забыли?» «Ах, вот что! Что-то не припоминаю. Но со своей стороны также прошу вас не вмешиваться, особенно и помнить, что я к таким вещам равнодушен, иначе все немного прикручу. Вы уж извините. Идя к своей цели, я не остановлюсь ни перед чем. Как в старые дни». «Вот именно». Я смотрел прямо на него, а его глаза искали у меня на правой щеке след от памятного ему шрама, теперь заросшего и едва различимого. «Итак, что вам известно, Рок? Относительно чего? Как был убит Беннет? Вы читали газеты?» «Это верно. Но вы, может, изложите это поточнее и с некоторыми, возможно, предположениями?» Рок пожал плечами. Он открыл дверь своей квартиры, и убийца влепил ему пулю прямо в шею. «Из 22-го калибра», — добавил я. «Да. Из близкой дистанции, так как осталось пороховое кольцо на шее». Он сделал паузу и добавил. «22-й. Женская игрушка. Смешно. Но только не беспокойтесь о вашем наследстве. Эллен его не убивала. В тот вечер она была на репетиции в театре. Да и вообще она... А где был Дикси? Он также имеет алиби. Это утверждает печать. Беннет послал его за виски. А как ваше мнение? Все правильно». Когда Дикси ушел, Беннет позвонил в магазин, связался с пришедшим туда Дикси и попросил захватить еще несколько бутылок рома. Обратно Дикси вернулся вместе со служащим. Вдвоем они обнаружили убитого. «Позвонить на склад мог кто-либо другой вместо Беннета?» «Да, конечно. Но парень на складе сообщил небольшую деталь. Он и Беннет имели обусловленный код при телефонных переговорах, и всяческая подделка под голос Беннета была исключена. Следовательно, Дикси чист, несомненно. Кроме того, он вообще не подходит на роль убийцы, и никаких поводов у него для этого не было и быть не могло. В таком случае, кто же мог ухлопать Беннета?» «Спросите копов. Они слишком довольны его гибелью, чтобы еще и доискиваться, кто именно его убил. Кроме того, мне не нужна их информация. Я хочу доискаться сам. Вы должны знать, Дип, что я тоже строю догадки. Может быть, мне и удастся чем-нибудь помочь вам в ваших розысках, но только мне обязательно хочется быть поближе к тому месту, где вас прихлопнут». «Опять за старое? Но из-за чего? из-за вашего наследства.